Пишка. На Пасху отхристосовались и обсыпали всю каменку крашеной яичной шелухой. Никто не боялся лихорадки, которая придет к тому, у кого во дворе сорока из брошенной скорлупы напьется. На Пасху все ангелы с неба на землю слетают, и сестры-трясавицы не посмеют сунуться. И следующим днем на пристани явилась горная стража, привезла бочки с порохом. Пристанский приказчик с тонкими колями-вехами под мышкой шустро обежал весь пруд на лыжах, помечая места закладки зарядов. Усатые солдаты, надвинув на глаза треуголки, длинными штыками отгородили пруд от народа. Канониры на пустом пруду под вешками закладывали бомбы и тянули запальные шнуры к плотине. Народ, оттесненный от берега, шуганутый с плотины, толпился на плотбище, на взгорьях. Люди ожидали самой шумной и безобидной потехи. Парнишки все передрались от возбуждения, растеряли шапки, сбитые в толпе тяжелыми мужичьими подзатыльниками. Приказчик, хмурясь, влез на гульбище пристанской конторы, оглядел пруд в офицерскую подзорную трубу и поднял над головой палку с флагом. Толпа затихла. Приказчик сурово перекрестился, крикнул «С Богом, служба!» и махнул полотнищем. Канониры на склоне плотины подожгли концы запальных шнуров. Все шнуры были одинаковой длины, чтобы заряды взорвались одновременно. Крохотные огоньки, словно горящие мыши, в рассыпную кинулись от плотины по льду пруда. Сами по себе спокойные пруды вскрывались позже, чем бурная чусовая. Но пристани торопились свести барки с пруда под загрузку в гавани. Большим заводам, вроде Ревды, Старой Утки или Белимбая, было проще. С заводов вывозили и вываливали на лед раскаленный шлак, да еще выводили в пруд долбленные трубы выпуски, по которым сливали нагретую на плавильных печах воду. Пруды и сами потихоньку расчищались ото льда, но вот на пристанях, где завода не было, в Треке, в Илиме, в Сулеме, в Кашке и на Утках, пруды приходилось взрывать. А на пристанях без прудов, вроде Верхнего Зайчика, Курьи, Плешаковки и Ослянки, просто ждали караванного вала и кидали барки со скатищ прямо в бешеную волну. Огненные мыши добежали до зарядов. «Круши!» В восторге заревел народ. Не громкий, а тугой и гулкий звук упруга дернул воздух, отозвался по округе, широко подбросил землю, пруд словно локтями растолкнул горы. Черная сеть трещин на мгновение вспыхнула на льду, и вдруг все ледяное поле вспучилось, будто из-под него рванулось вверх огромное чудище. Белая гладь покололась и взметнулась фонтанами сверкающей воды и пены и ледяного крошева. Подлетели и косо упали в сизое кипение дыбом вставшие льдины с блещущими углами изломов. А каем охнул эхом, пруд затрещал, заскрежетал, зашипел протяжным плеском. В единый миг в огромном блюде межгор сварилась бурлящая каша, которая вместо жара дохнула во все стороны стужей стылой воды, и длинное тело плотины сыграло, как тетива, отбило хрустящую, вспыхивающую сколами льда волну и послало ее обратно на простор пруда. «Знатно ты, братцы!» Бессильно и восхищенно кричали в толпе. «Туда ее, остуду! Вот так! Пошла, помилуй Господи! Взяли!» Очумело затуманилось солнце, загудел растревоженный лес, заверещали птицы, залаяли собаки, мальчишки визжали, бабы крестились, старики кряхтели, солдаты ползали под ногами толпы, разыскивая сдутые треуголки, и какой-то дед уже недовольно бубнил в волосатое ухо ошалевшего соседа. «Да это чё? Это, Иваныч, дрянь дело это! Это пшик!» «Пшик! Вот помню, 57-м, что ли, году-то так рванули, аж насквозь вишняки пробило, и колесо водобойное на часовую укатилось чисто обруч бандарный с горки, во!» А толпа уже пришла в движение. По берегу собрались непраздные зеваки, работники. Десятки длинных костных лодок сползали и с шорохом ложились в ледовую окрошку. В лодки забирались пристанские ледогоны, вооруженные баграми и сетями. Их делом было сгрести крупные льдины в сторону от причалов и проходов к главному плотинному прорезу, сквозь который барки будут спускать в гавани. Оставшиеся на берегу люди потихоньку расходились. Когда солнце затонуло за дальней горой с шалыганкой на макушке, ледогоны немного разгребли пруд. Очищенное пространство уже в сумерках огородили плавучими перестягами. В последнем красном отсвете заката пруд, заполненный ледяным крошевом, мрачно и багрово засветился. Луна не взошла на темно-синем небосводе, и показалось, что это ее раздробили и высыпали в воду. Бурый гребень плотины, из которого торчали кости подъемников и лесопильных пил, перекрещенные козлы водобойных колес, выглядел как чей-то хребет, да мясо, ободранный плетями. Устало матерясь на артельных, пристанские мужики скатывали в воду последние цепи банов, плавучих бревенчатых загородок, которые разграничивали подходы к причалам для барок разных караванов. Но по всему плотбищу радостно горели костры. Здесь уже поселились бурлаки, пришедшие к погрузке. За один вечер они растащили на плотбище весь мусор, городя из него свои балаганы, разворовали по деревне все, что плохо лежало и годилось в костер. По берегу, по плотбищу стоял гам, слышались пьяные песни, бурлачье отдыхало от долгого пути, который порою вытягивался в несколько сотен верст. Асташа попросил у Кафтаныча краюху хлеба и соли и остался ночевать в барке, чтобы никто ничего не спер. Сидя на керене, на днище барки, он медленно жевал корку, запивал квасом из туеса и глядел в треугольный проем меж кровлей палатки и палубой. В проеме густо синело небо, свесившее три звезды, как три сережки. В барке было темно, пусто, гулко, но нигде Асташа не ощущал себя более защищенным. Отужинав, он встал, взял колот и пошел обстукивать борта, проверяя, не поддырявил ли кто-нибудь его судно. Он бухал деревянным молотком в доски и слышал, как где-то рядом за бортом какой-то бурлак из артели, что расположилось по соседству с баркой, пояснял своим товарищам. «Стучить колотушкой сторож-то, дескать, не сплю я, суки! Не лезь на барку, ушатаю по шее!» «Завтра будет спишка», — думал Асташа. Всего на Каменской пристани к нынешнему сплаву выстроили 23 барки. Главным был караван пристанского тезки Каменского завода. Для него сколотили 15 барок. По две барки Каменка построила для Полевского и Северского караванов. Эти караваны отходили с Уткинской пристани. Каменскую пристань изначально соорудили в подмогу утки, потому что утка уже давно не справлялась со всеми заказами. И вот теперь полевские и северские барки должны будут выскочить из гавани первыми, чтобы успеть занять место в строю своих караванов, когда те полетят мимо Каменки. Каменский караван обычно шел посередке сплава. После караванов Ревды, верх Исетского завода, Уктуса, Сесерти, Демидовских шайтанок, Белимбая, Полевского, Северки и Новой утки. За Каменским караваном в строй вставали караваны Старой утки и Старой шайтанки, Сылвы и Алапаевска, а уж потом от Сулема и Усть утки должны были отвалить могучие караваны Тагила и Кушвы. На всякую мелочь, вроде Кыновлян или Койвинцев, никто и внимания не обращал. Демидовским сплавщикам за лихость считалось разбить зазевавшегося строгановского такуна, не говоря уже о толстопузых купцах Трёки и Плешаковки. На купеческие караваны заводскому сплавщику и наниматься-то зазорно было. Три купеческие барки тоже уходили с Каменки. И еще одна казенная с гранильной фабрики и монетного двора в Екатеринбурге. 50 горных заводов висели на Чусовой и ее притоках, как огромные чугунные яблоки в ветвях каменной яблони. За каждый сплав они спускали 3-4 сотни судов. Думая об этом, Асташа ходил в темноте в недрах своей пустой барки, стучал колотом в борта, а в глазах его был предстоящий сплав. Бесконечная, страшная в своем величии деревянная вереница громадных судов. Она несется сквозь каменные теснины Чусовой и гремит звеньями о скалы бойцы. И сейчас в темноте, в гулкой пустоте, в одиночестве Асташа острее чувствовал плавящее душу тепло своей будущей сопричастности с этим огромным делом. Одиночество скоро кончится. Скоро начнется сплав. Совсем скоро. Завтра. Спишка. Он проснулся от гомона сотен людей, с позаранку собравшихся на плотбище. Передернувшись от пробравшего холода, Асташа вскочил с досок днища и полез по лесенке наверх, взлетел на скамейку. Здоровенная толпа рассыпалась по берегу, плотнее сбиваясь к крайней барке. Низкое и туманное солнце, еле всплывшее над лесами за часовой, мутно лучилось в белесой дымке, спросонья совсем косое. За ночь пруд замерз пятнами тонкого мятого литка, горы за прудом осеребрились. Распустив по приплеску едучую вонь, дегтяри мазали дегтем бревна склизни, по которым барки будут сталкивать на воду. Толпа радостно загудела, увидев, что с пригорка, переваливаясь, спускается телега пристанского приказчика, который везет бочку водки. Мужики и бабы возле крайней барки принялись натягивать в очаги кожаные рукавицы. Хитрый Кафтаныч для своих судов занял на плотбище самые удобные места, а поэтому его четыре барки должны были спихивать в первую очередь. Кафтаныч строил свои барки с кенделями в днище и на спусках, склизнях. Они стояли не бортом к воде, как обычно, а носом. Чтобы столкнуть их, требовалась свежая, неуставшая людская сила. Сейчас Кафтаныч с подсобными суетился на палубе первой барки, командовал жестяную трубу. Подсобные разматывали толстые просмоленные снасти и скидывали их вниз, в толпу. «Впрягаемся, бабоньки, впрягаемся!» — бодро кричал Кафтаныч. Бабы по обе стороны барки разбирали снасти. «Мужички, становись в упор!» Возле барки собрались артельные, пристанские работники и пришлые бурлаки, охочие до водки и до баловства шальной силушкой. Поплевав на рукавицы, они взялись за крепкие жерди пишки и уперлись ими в корму барки. Кафтаныч, заглядывая через борт, чуть не свалился, но помощник поймал его за кушак. «Ну, готовы! И-и-и-и!» Люди вокруг барки напряглись. «Живем!» — визгливо закричал Кафтаныч. «Един-един-един-раз!» Хрипло в три вдоха-выдоха рыкнула толпа, налегая в лад дыханию на пишки и снасти. Отвратительный древесный скрип трижды продрал по ушам. Это тремя шажками барка сдвинулась по склизням вперед на две сажени. Мужики толкали барку пишками в корму, бабы рывками тянули ее за снасти по бортам. Казалось, что сказочные мыши за нитки поволокли огромный медвежий гроб. Все плотбище смотрело на первую спишку. «Направо косишь, дедушка!» — крикнули из толпы, подсказывая Кафтанычу. До воды оставалось еще сажений 40. «Живем!» — надрывался Кафтаныч. «Един, един, един раз! Живем! Един, един раз!» А Сташа глядел, как барка мелкими толчками, словно живая, проползла сквозь толпу к воде и, наконец, шумом окунула рыло. Бабы отпустили снасти, дальше тянуть можно было только из пруда. Снасти перехватили мужики из причаленных костных лодок, заскочили в лодки, погребли от берега. Кафтаныч заметался. Еще чуть-чуть, и барка ляжет в пруд, как пирог на печной пот. «Ну, еще три разочка, братцы!» — радостно кричал он. «Живем! Един, един, един раз!» — хрипела толпа. Барка вылезла в пруд уже всем пузом. Мужики спишками заходили по колено в воду. «Живем! Един, един, един раз!» И вдруг с последнего толчка барка подалась вперед. Как-то особенно легко и плавно пошла, пошла по шипящей литком в воде, чуть занося на сторону корму. «Тронули!» — восторженно завопил Кафтаныч. Мужики с облегчением опускали поднятые было пишки. Барка плыла по пруду, неуклюжая, угловатая, громоздкая. Она вдруг показалась Асташе прекрасной, как пава. Расширенными глазами Асташа смотрел на нее с похолодевшим сердцем. Как давно, оказывается, он не видел этой простой картины. Барка плывет по пруду. С костных лодок выбрали мокрые снасти, а потом подтянули барку на ее место для погрузки к свайной стенке причала. Тем временем мужики и бабы, что участвовали в спишке, отдали свои жерди следующим охотникам, а сами пошлепали мокрыми ногами к телеге пристанского приказчика. Приказчик уже раскупорил бочку с водкой, караванный пасынков держал наготове черпак. Продрогшие люди протягивали ему плошки, чашки, берестяные ковшики, а он разливал всем водку. С точностью бывалого пьянчуги он в любую посуду отмеривал равную долю — чарку. Кафтаныч тем временем уже сбежал с зачаленной барки и залез на другую, соседнюю со Сташиной. Пока у бочки с водкой закусывали луком и шумно сопели в рукава, вторая барка поползла к пруду под нескончаемые крики и рев «Живем! Един, един, един, раз!» Вторую барку спихнули и отвели к причалу. Мокрые бурлаки потянулись к приказчику. Кафтаныч прибежал с причала и сразу полез на Осташину барку, шмыгнул к Осташе на скамейку, по-хозяйски отодвинул Осташу в сторону. На палубах подручные Кафтаныча уже разматывали снасти согнив и кнеков, сбрасывали их бабам, которые снизу тянули руки в широких грубых вачегах. Новая толпа с пишками обступила корму Осташиной барки, глядя на Кафтаныча и ожидая команды. «Упрись!» — закричал Кафтаныч в жестяную сплавщицкую трубу. «Готовы, бабоньки! Живем!» И Осташу качнуло, как дерево под ветром, когда вся громадина барки, заскрипев, стронулась с места. «Един, един, един, раз!» — выдыхала толпа внизу, и на каждый выдох приходился толчок, словно волны одна за другой подкидывали барку. Осташа уже плавал на барках и знал чувство движения судна, но сейчас барку двигала не река, а соединенная человечья сила, ее совокупная, самостоятельная, отчужденная от него мощь, когда сам он неподвижно стоял наверху, пьянящая и страшно ударила Осташа в виски, тоской и счастьем засосало сердце. Осташа вцепился в перила, глядя на целое озеро шапок внизу за кормой, на чистокол пишек, упертых в гарпины, на сотни плеч и рук со вздутыми жилами. «Един раз! Един раз!» стучало в голове, как бой крови, и это была не просто приговорка, равняющая дыхание и усилия толпы, это было словно бы угрюмое, беспощадное, святое и выстраданное «Отче наш», но обращенное не к Господу, а в самую бездну народа и судьбы. Барку уже повело по воде, и у Осташи, как у пьяного, словно земля поплыла под ногами. Он, покачнувшись, вцепился в перила, переступил по скамейке, замотал головой, чтобы сбросить наваждение. Костные перехватили барку, начали разворачивать, потянули к причалу. Осташа тупо по бычьи смотрел на простор пруда, на крутые горы с морщинами лагов, на белые туши облаков, что ползли по окоему под солнцем, как собаки под воротами. Кафтаныч молча, испытующе, глянул на Осташу. «Что, сплавщик, почуял силушка-то человечью?» — спросил он. «Почуял». «Сладко или испужался?» «Испужался, деда», — признался Осташа. «Держи!» Старик протянул ему сплавщицкую трубу.